Постное масло. В квартире никого не было, я остался один. Кто не испытывал в детстве чудесного чувства безграничной свободы, вместе с тем страха, когда его ненадолго оставляли в пустой квартире среди непривычной, ошеломляющей тишины, шумящей в ушах, как водопад, изредка нарушаемой таинственным потрескиванием мебели или звуком упавшей в кухне из крана звонкой капли. Я ходил по тихим пустым комнатам среди мебели и разных других вещей, чувствуя себя полным хозяином. Что хочу, то и сделаю. Захочу, подставлю стул и полезу на верхнюю полку буфета, где стоят туго завязанные бумагой банки варенья, присланные бабушкой из Екатеринослава. Захочу, попытаюсь открыть верхний ящик папиного комода. Захочу, понюхаю в тетиной комнате духи, вынув стеклянно-матовую пробку причудливого флакона. Захочу, открою крышку пианино и одним пальчиком выстукаю чижика. Захочу, пойду в кухню и осмотрю там все полки и ящики, в которых всегда можно найти множество интересных предметов. А то загляну в таинственный сундучок кухарки и узнаю, что она там прячет. Дело было в послеобеденное время, и уже довольно низкое, но все еще яркое солнце по диагонали пронизывало всю нашу квартиру своим желтым светом. В кухне было особенно солнечно, тепло и тихо. Я еще не решил, что мне предпринять, как вдруг взгляд мой остановился на чайном стакане на подоконнике, рядом с куском недоеденного хлеба. Стакан был наполовину недопит, и чай в нем, пронизанный солнечными лучами, светился, как янтарь. Он уже, по-видимому, успел остыть, а я ужасно любил остывший сладкий чай, который всегда напоминал мне поездки по железной дороге в Екатеринослав к бабушке, потому что тетя поила меня в вагоне таким заранее приготовленным сладким чаем, наливая его из специальной бутылки в свою живаховскую чашку. У меня потекли слюнки, и несмотря на то, что мне было строго-настрого приказано не ходить в кухню и ничего там не трогать, я взял в руки стакан, показавшийся мне слишком тяжелым, и, предвкушая наслаждение, с жадной торопливостью его выпил до дна. И в эту же секунду понял, что произошла ужасная ошибка. Вместо чая в стакане оказалось подсолнечное масло. И я вместо сладкого, холодного, душистого чая залпом проглотил жирную жидкость, чувствуя на языке ее какой-то пресный и вместе с тем своеобразный пахучий вкус. Вся полость моего рта, зубы, язык, гортань были покрыты пленкой растительного жира. Меня едва не стошнило. Я выронил стакан, он разбился. Я бросился к кухонному крану и пытался прополоскать рот. Но рот не прополаскивался, не так-то было легко избавиться от налета подсолнечного масла. Мой подбородок, шея, руки, даже почему-то уши были покрыты подсолнечным маслом. Я стал мылить руки стирочным кухонным так называемым казанским мылом, серым с синими прожилками. Но мыло плохо мылилось и постное масло не смывалось. В это время в кухню вошла вернувшаяся из города тетя, ведя за ручку маленького Женю. Еще не переступивший порог кухни, она сказала: «Я же говорила, что этого скверного мальчишку нельзя оставлять в квартире одного. Он выпил подсолнечное масло. Когда-нибудь он напьется уксусной эссенции, и тогда придется вызывать карету скорой помощи». «У тебя, — сказала она, обращаясь уже прямо ко мне, — глаза заведущие и руки загребущие. Что не увидит, то и хватает. Ох, ты у меня когда-нибудь докрутишься». «Ах, тетя, вы ничего не понимаете, — с тоской сказал я, — а Женька захохотал. Стоило ли объяснять мою ошибку, все равно они бы не поверили».